Глава вторая. Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей. До сих пор главная задача моей жизни была предельно проста — попытаться подняться выше по пищевой цепочке. Уж насколько смогу. И теперь вроде бы возможность скакнуть вверх появилась, потому как факт, что колдуны и ведьмы — редкость и драгоценность государственного масштаба, был общеизвестен. Вот только чувствовала я себя курицей, нашедшей вместо зерна алмаз. Неожиданно прорезавшийся дар, от которого пользы никакой, только что головы отдельных индивидуумов в темноте светятся, оказался опасным. Не далее, как сегодня, меня из-за него чуть не убили. И выбралась я чудом, по наитию. Между прочим, как именно мне это удалось, не зная ни одного заклинания, было непонятно. Разве что мой дар изначально оказался настолько сильнее дара незадачливого блондина, что мне удалось справиться с нападением чисто на силе воли и злости. Но не факт, что в следующий раз такое пройдет. Кстати, чувствовала я себя нехорошо. Подкатывала дурнота и подташнивала, будто сильно объелась. И голова кружилась, словно перепила. А ведь ужинать я не стала. Странно так. Но сейчас предстояло определиться с главным. Что делать дальше? Не высовываться и не болтать — это понятно. Только не стоит ли мне перебраться в другой город, пока меня не разыскали очнувшийся Рон или его родственники? Вообще, станут меня преследовать или нет? Если Рон пришел в себя, то, скорее всего, захочет отомстить и забрать то, что не смог отнять при первой встрече. Ведь дар — редкость. А если умер, то наверняка его семья пожелает узнать, что случилось, и найти виновного. То есть меня. От колдунов, как гласила молва, не скрыться. Тогда есть ли смысл бежать? Мчащийся заяц привлекает к себе внимание, а лежащего под кустом могут и не заметить. Наверное, разумнее затаиться и некоторое время сидеть тихо, не выходя из гостиницы. Авось пронесет. А сильнее всего напрягало, что самую важную проблему решить своими силами я не могла никак. Нужны были знания. Хоть какая-то информация о ведьмах и даре, но взять ее было неоткуда. Я успела прочесть немало книг, не меньше 25 штук, причем попадали среди них и весьма заковыристые, например, о юрисдикции городов. Но ни в одной не встречала упоминания о колдовстве. Только в сказках. Но как верить в то, что кто-то махнул рукавом, и армия полегла, или город вырос? Может поступить так, как поступало раньше, и устроиться истопником, или садовником в заведении, где обучают ведьм? Или учудить такое, самой сунуть голову в пасть льву? О, не знаю. Хоть к гадалке иди, или монету бросай. Вот что. Посижу пока тихо. Затаюсь, пережду. И хорошенько обдумаю, что к чему. Весь следующий месяц я не вылезала из гостиницы. Только на задний двор. Помочь постиранное белье на просушку развесить. И думала, думала. Начала с того, что попыталась понять, почему у одних я вижу свет над головой, а у других нет. Простые наблюдения показали, что осиянными чаще оказываются мужчины, нежели женщины. А еще, что зреть чудеса я начинаю, когда взгляд и внимание расфокусированы. Пялишься в пространство, думая о своем, и хлоп, у первого же встречного над темечком ореол переливается. Только почему мужики светятся чаще? Что за дискриминация? Ломала голову я неделю, прежде чем сообразила, что дело в прическах, точнее даже не в них, а в железных или серебряных шпильках и заколках. Женщины чаще себе что-то такое эдакое затейливое наворачивают, а закрепляют металлическими шпильками и зажимами. Я тоже, когда работала, скручивала волосы в пучок. А вот на рынок пошла просто с заплетенной косой. Так может, дело в этом? И если насажать на голову заколки в три ряда, ободок поперек и два десятка шпилек в пучок, то получится спрятать свое сияние. Угу. Или шея от тяжести сломается. В итоге жалований за неделю я потратила на две дюжины железных шпилек, десяток заколок для волос и тоненький посеребрённый ободок. Вообще-то мне нужны были новые башмаки. Но голова показалась дороже. Пока она целая, и ноги перетопчутся. Кралась я на рынок, а китать в ночи. Очень хотелось завернуть по пути в ту улочку и посмотреть на заросший бурьяном дворик, спросить соседей, не слышали ли те чего. Но было ясно, что такое праздное любопытство — дурь чистой воды, к тому же смертельно опасная. Так что спрячу любознательность куда подальше. Я тут вообще ни при чем и знать ничего не знаю. Вот так. Нацепив ободок на голову и нашпиговав пучок шпильками, почувствовала себя лучше. Наверное, такое вряд ли спасет от настоящего колдуна, но от него ничего не спасет, так что и волноваться не стоит. Но через неделю, поглядев в зеркало, я пережила новый шок. Покрашенные на висках волосы отросли и у корней оказались разноцветными. Половина — огненно-рыжие, а половина — светло-голубые. Через волосок. Это что ж такое? За какие грехи мне такая напасть? Вымыв голову бурой жижей, забралась на постель и задумалась. С какой радости? Я еще и посинела. Выходило, что виноват незадачливый Рон. Я уже приняла за факт, что оказалась сильнее и своей волей обернула заклинание блондина против него самого. И, как следствие, высосала из него дар, который он хотел высосать из меня. Получается, что сейчас во мне два дара. Его и мой. А самое смешное, что я понятия не имею, как пользоваться обоими. Вечером следующего дня, когда я выносила в узкий переулок с гостиницей объедки с кухни, я заметила кота. По виду старый, рыже-серая полосатая шкура облезлая, одну лапу поджал под себя, словно болит. Тот тоже увидел меня и хрипло жалобно замяукал. Вздохнула и присела рядом. Жалко вот таких, на меня похожих. Таких же неприспособленных к жизни, без людей. Таких же неприкаянных, таких же никому не нужных. Погладила по лобастой голове. Кот прижмурил янтарные глаза и боднул руку, стараясь прижаться к ладони лбом. «Подожди, сейчас посмотрю, вдруг что мясное в объедках найдется. А если нет, принесу тебе с ужина». Кот уставился мне в глаза, будто понял. А потом я услышала. «Хаос!» Быстро покрутила головой, оглядываясь. «Никого. Переулок пуст. Только я и кот. Тогда что, мне мерещится? Или теперь я не только вижу, чего не надо, но и слышу, чего нет?» Хотя голос попал в точку. «Последнее время моя жизнь — сплошная неразбериха и хаос. Мое имя Хаос. Возьми меня. Буду твоим фамильяром». «Это кот? Как такое может быть? И что такое фамильяр? Ты что, совсем ничего не знаешь? Тогда я точно тебе нужен. Только покорми сначала. Я несколько дней не ел. Думал, умру». Сглотнула. Жаловалась, что не с кем поговорить. Вот и получила мохнатого собеседника. Но мерещится мне или как? Зверю нужно помочь. Он на самом деле выглядит ужасно голодным и больным. Сейчас посмотрю. Раз на завтрак были котлеты, то наверняка найдутся капризные постояльцы, кто их не доел. Пока кот поглощал остатки котлет, я его гладила. Потом взглянула на ставшую серой ладонь. Жуть. Как вернусь, надо вымыть руки. Все, больше пока съесть не могу. Спасибо. Обалдеть. Вежливый кот. Возьмешь меня к себе? Куда? Спала я в большой комнате, поделенной на отсеки частично перегородками, частично просто зелеными занавесками, вместе с 5 другими девушками. Называлось это дартуаром. И моей там была только узкая кровать с сундучком в изножье. Даже зеркало и умывальник были общими. Кстати, а почему я вообще кота слышу? Похоже, спросила я вслух, потому что мне ответили. Ты маг, и у тебя пока нет фамильяра. Ты коснулась моей головы. Я принял. Теперь я твой. Вот тогда. Но, кажется, кот понимает в волшебных материях куда больше меня самой. А значит, будет полезен. Помочь несчастному зверю я хотела в любом случае, но, может, тот поможет мне в ответ? Только куда его деть? На кухню это сомнительной чистоты создание явно не пустят. В комнату его тоже не принесешь. Вот, сообразила. Не далее, как позавчера, я помогала перетащить лишний матрас в подвальную кладовку. Большое сумрачное помещение, заставленное старыми или ненужными в данный момент вещами. Матрасов, кстати, там лежала целая гора. Если положить на эту гору кота, тот вряд ли станет возражать. И маленькое окошко там есть. Так что в случае чего, зверь может выбраться в палисадник. А кормить раз в день, пока не поправится, мне его нетрудно. «Подожди тут. Сейчас отнесу ведро и вернусь за тобой. Хочешь жить в теплой кладовке?» Кот поморщился и фыркнул. «Вот же!» Как отнесся к мохнатому постояльцу господин Пак, проверять я не стала. И наведывалась в кладовку только под предлогом уборки или же поздно вечером, когда работа была закончена. Естественно, без эксцессов не обошлось. Одна из горничных, вредноватая Лайза, решила, что я бегаю на свидание с постояльцами, что было строго-настрого запрещено. И не только проследила, что я хожу по ночам в кладовку, но и подслушала под дверью, что я там с кем-то разговариваю. Спас меня Хаус, слух у которого был куда острее моего. И когда очередным вечером в наше убежище неожиданно ввалилась Лайза, кухарка и сам господин Пак, я мирно лежала на животе поверх груды матрасов с книгой под носом и всхлипывала, приговаривая вслух. «Не ходи туда! Не ходи! Это ловушка! Не верь ему, милая Хельда!» Освещала идиллическую картину «Невинная дева над романом, свеча в плошке». Хаос-хитрец заныкался в щель за старым шкафом так, что я бы сама его не отыскала. Единственное, до сих пор я понятия не имела, что кошки умеют так гнусно хихикать. «Ты что тут делаешь?» — заморгала кухарка, переводя взгляд с меня на застывшую с открытым ртом Лайзу. «Читаю. А здесь устроилась, чтобы никому не мешать». «Ну да, я грамотная. А что?» «В общем, мне наказали быть осторожнее и не устроить пожар». А Лайзу кухарка пообещала стукнуть поварёшкой по лбу, если та еще раз попытается оговорить честную девушку. Прохиндей Хаус все это время потешался за шкафом. Выяснилось, что с Хаусом мне повезло. Тот действительно оказался колдовским котом, с прежним хозяином которого что-то случилось. Что именно, кот не говорил, только нервно дергал хвостом. А фамильяр, человеческим языком говоря, это просто наперсник. Причем есть такое не у всякого колдуна. Тьфу, то есть мага. Я не знала, о чем спрашивать. Ведь для того, чтобы ставить умные или дельные вопросы, надо хоть немного разбираться в предмете. А я? Поэтому Хаус с важным видом сам решал, о чем ему рассказывать. Мне полагалось в это время сидеть рядом, гладить его по голове или чесать за ушами. Кстати, таким изможденным и готовым сейчас сдохнуть кот уже не казался. Возможно, потому что, невзирая на душераздирающий мяв, я его вымыла. Ну да, хочет спать на матрасах, а не на половичке у двери. Пусть терпит. Теперь Хаус сам испытывал мое терпение. Кошки вредные и мстительные. Затронет интересную тему и замолчит. Или заявит, что ему сливок хочется. Вот прямо сейчас, посреди ночи. Продолжалось безобразие до тех пор, пока я не пригрозила отправить его туда, откуда взяла, на помойку. Вдруг там другого мага получше меня найдет. После установления иерархии кот стал меня учить. Во-первых, я узнала, что случай с Роном, то есть с высасыванием дара у другого мага, это нечто из ряда вон. Такие заклинания строго запрещены, и не только потому, что аморальны и смертельно опасны. Оказывается, в случае кровной двусторонней связи невозможно предсказать исход. Побеждает не самый умелый и не всегда более сильный. Была гипотеза, кот зажмурился, что в дело вмешивается сам бог мудрости и магии, Аривис. В общем, никто в здравом уме так не поступает. Если честно, я вздохнула с облегчением. Значит, меня не поймают как куницу с драгоценным мехом и не высосут дар и жизнь. Одной страшилкой меньше. Вторым ценным уроком стал рассказ о том, что разным магам подчиняются разные стихии. Если я, как подозревала, имею отношение к огню, то должна зажигать свечу, просто наставив палец и отдав мысленный приказ. А кроме того, есть много умений, не относящихся ни к какой стихии, но оттого не менее полезных. Например, иллюзии. Или, простым языком, мороки. Зажигать свечу в непосредственной близости от горы горючих матрасов и прочей ветоши я не стала. Такое показалось крайне неразумным. А вот о мороках выспросила все. Оказалось, нужно четко представить картину того, во что хочешь превратить предмет, а потом отдать простой приказ. Причем допускается это сделать про себя. Держится подобный морок несколько часов, иногда даже день. Зависит сие от силы мага. При этом самому магу достаточно прищуриться так, чтобы видеть все через ресницы, и он свой морок и мороки тех, кто слабее, разглядит. и может тоже простым приказом снять. Сначала я взяла камешек и попыталась превратить в кусок колотого сахара. Хаос сидел, прижавшись к моему боку, и снова хихикал. Вот же попалось животное с нездоровым чувством юмора. Ну, естественно, на лад дело пошло не сразу. Но камень хотя бы побелел. Я довольно кивнула. Ага, теперь надо сделать его ноздреватым, а потом подсунуть Лайзе к чаю. Всепрощением и кротостью, замечу, я не страдала. Хотя, пожалуй, наказывать сломанным зубом за вредность — это слишком. Но что-нибудь я ей обязательно подсуроплю. Хаос хихикнул. Потом перевернулся на спину, растянувшись во всю немалую длину. «Погладь грудку». Кстати, он мне объяснил, что физический контакт фамильяра с магом очень важен, особенно на первых порах. Поэтому, раз я его осквернила купанием в тазу, то теперь обязана терпеть на коленях столько, сколько он захочет. Ладно, уговорил, потерплю. Лайзе я устроила мелкую пакость с перестиланием постелей в номерах. Каждый раз, встряхнув свежую простыню над кроватью, она замечала на той грязное пятно и, ругнувшись под нос, тянулась за новой. Перебрав всю стопку глаженных простыней, девица гневно встряхнула головой и, подхватив корзину с забракованным бельем, отправилась ругаться к прачкам. Я наблюдала за баталией из-за угла и была более чем удовлетворена исходом. Обескураженную Лайзу заставили заново гладить все то, что она измяла. Вот так. Без члена вредительства, но отомстила. Кстати, если бы Лайза, обнаружив, что я бегаю по вечерам в подвал, просто подошла бы и задала вопрос, я обижаться бы не стала. Но она предпочла наябедничать, причем сразу хозяину, с расчетом, чтобы меня выгнали, и этого простить я не могла. В конце концов, ведьма я или не ведьма? Иллюзии. Хаос уговорил меня употреблять правильное слово вместо просторечного. Я освоила быстро, но волосы решила по-прежнему красить. Так надежнее. Впрочем, ни краска, ни заколки мне не помогли. Я бежала через вестибюль по поручению жившей на втором этаже дамы. Той к приходу подруги спешно требовались цукаты и свежий кекс. Когда меня окликнул мужчина, обернулась и замерла. В стоящем в нишу у окна кресле сидел тот, кого я искала. Черноволосый маг в синем камзоле. Что он тот самый, я поняла сразу. И не только потому, что увидела малиновые пряди на висках. Пришло ощущение узнаваемости и уверенности. Подойдя, поклонилась. «Доброго дня, высокочтимый лорд. Примите мою благодарность за помощь, которую в прошлый раз вы оказали. В лицо я старалась не смотреть. И невежливо, и страшно. Хотя посмотреть стоило. Колдун был красив особой, хищной красотой. Острый подбородок, острый нос, острый излом бровей и острый взгляд. Этот не богатей, а аристократ. Но зачем я ему? Узнала?» Чуть усмехнулся он. «Присядь. Ты изменилась как-то». «Ой, а вот это нехорошо. Кто знает, о чем он? О шпильках в волосах? Или о том, что у меня появился второй дар, суть которого я пока не поняла?» Снова поклонилась. «Да простит меня высокочтимый лорд, но сейчас я спешу по срочному поручению и должна его выполнить, если не хочу потерять работу». «Работу?» Темно-синие глаза весело блеснули. «Эта работа тебе скоро будет без надобности, но чувство ответственности сие неплохо, так что беги, я подожду». И махнул обрамленной кружевами кистью. Я попятилась к выходу, стараясь не споткнуться и напряженно соображая, зачем я понадобилась этому опасному красавцу-магу. Может, пока не поздно действительно сбежать. Но как бросить хаоса? Да и от магов не скроешься. Захочет найти — найдет. Кекс я покупала в состоянии полной рассеянности и чуть не взяла ванильный вместо лимонного. Но мысли успокоились. Отправной точкой стало то, что маг помог мне задолго до того, как я встретила Рона. Вероятнее всего, он и не подозревает о том, что случилось в зарослях лебеды у заброшенного дома. А интерес связан тем, что он раньше меня понял, что я ведьма. Только что ему надо? Поговорим, узнаем. Поблагодарив щедрую даму за 2 серебрушки, я сбежала вниз по лестнице в вестибюль. Огляделась. Может, маг, пока меня не было, ушел? Если так, сожалеть бы не стала. В конце концов, спасибо за помощь я уже сказала. так что больше ни долгов, ни дел у нас нет. Но он ждал, листая книгу и прихлебывая из широкого хрустального бокала рубиновое на просвет вино. Осторожно приблизилась. «Я вернулась, лорд. Садись и послушай». Длань сделала небрежный жест в сторону стоящего напротив кресла. Осторожно, подобрав подол, присела на край и застыла с прямой спиной. Злить колдуна совсем не хотелось. А то вдруг решит снова пошутить. И в этот раз поползет не чужой карман, а моя собственная юбка. «Откуда ты родом?» «Вот только вопрос. И что отвечать?» «Хотя, понятно, что». Хаос предупреждал меня, что сильные маги умеют распознавать ложь, сказанную человеком, не имеющим ментальных щитов. С моими навыками мне пока что эти щиты — штопичная заслонка, так что лучше не врать. Я с 6 лет живу одна, самостоятельно. Мать оставила меня в городке под названием Эйвер, а где родилась, сказать не могу, просто не знаю. Ответ оказался явно неожиданным, потому что маг задумался, чуть склонив голову на бок. Я, пользуясь случаем, уставилась на него. Такое лицо нечасто встретишь. Изысканное и в то же время волевое. Зачем мужчине такая красота? А глаза... Вот, вспомнила. Камень такой есть. Сапфир называется. Что, нравлюсь? Выходит, он все это время наблюдал за мной? Неудобно-то как. Хотя, с другой стороны, если покажусь дурочкой с приоткрытым ртом, это даже неплохо. Мне этот лорд никак не пара. Так что пусть считает... простодушной глупышкой. Целее буду. Хотела сказать, завершая образ сладкой идиотки, что в первый раз вижу мага, но осеклась. Первым, с кем я говорила, был Рон. Ну, не смущайся. Понял он по-своему мою растерянность. Ты тоже очень симпатичная. Но я здесь не за этим. Ты знаешь, что у тебя есть дар. То есть ты прирожденный маг. Хотя что я? Вижу, знаешь... Иначе не напихала бы в прическу целый арсенал. Даже меня едва с толку не сбила. Я чуть подалась вперед. Выходит, я правильно придумала маскировку? Тебе это кто-то подсказал? Мотнула головой в ответ и потупилась. Волосы очень непослушные. Замечу, что частично это было правдой. Ладно, перейду к сути дела, которое состоит в том, что все маги нашей страны обязаны пройти обучение в Королевской академии магии. И тебе тоже надлежит туда явиться в первый день осени. А лучше за пару дней до. Вступительных экзаменов нет. Достаточно иметь дар. Предупреждающий поднял руку, словно понял, о чем я сейчас прошу. Об оплате не беспокойся. Для имеющих дар проживание и учеба бесплатны. Не выдержала. А если я не захочу? То это будет глупость. Возможно, смертельная глупость. Одинокий, необученный маг, за которым не стоит дом или круг, почти наверняка станет жертвой Ферранта. Они таких ищут. Новое дело. Конечно, о братских отношениях с соседней страной знали все. Братских, потому что когда-то мы были единым королевством, называвшимся Гелей. Но потом, примерно 7 или 8 поколений назад, у правителя родились близнецы, которых перепутали в колыбели. Причем так, что никто не мог сказать, кто старше, а кто младше. В нормальных условиях королевство досталось бы старшему. А тут король не нашел ничего умнее, как поделить страну пополам между сыновьями. Известно, что худший враг получается из бывшего лучшего друга. И что самые скандальные распри происходят между неподелившими наследство родственниками. Отношения между Ирвинией и Феррантом подтверждали это правило. С начала существования между братскими державами шел спор. Чей король на самом деле старше и имеет право получить все? Отыскивались свидетели и свидетельства, находились аргументы и контраргументы. К делу привлекались все. От священников храма до уличных предсказателей. Постепенно спор перешел в натуральную свару, когда обе стороны с упоением делали друг другу мелкие и крупные гадости. На границе то и дело происходили стычки, велись торговые войны, иногда горели приграничные деревни. Но оказывается, братская любовь не обошла и магов. Вообще-то до войны между нами не доходило только потому, что южные границы обеих стран граничили с Гакараштом, многолюдным и агрессивным. Правили им религиозные фанатики, именуемые Советом Мудрецов, и их вера совершенно не походила на нашу. Так что волей-неволей Ирвинии и Ферранту приходилось сдерживаться. Если сцепиться и ослабить друг друга, съедят обоих. Подняла глаза на собеседника. Тогда я согласна. Но до осени еще больше 4 месяцев. Со мной ничего не случится. Хороший вопрос. Он смерил меня взглядом от макушки до кончиков потертых туфель. Ладно, что-нибудь придумаем. А сейчас мне надо идти. Легко поднялся из кресла и, не попрощавшись, повернулся спиной. Походка была, как я запомнила, стремительной, летящей. Через минуту о том, что тут побывал маг, напоминал только недопитый бокал вина, стоящий на подоконнике. «Найда, что расселась?» — вернул меня к действительности голос господина Пака. «И, кстати, кто это был? Твой знакомый?» «И что ответить?»